Слава нашому Господу за те, що Господь дав нам можливість сьогодні, будучи іменно такими, які ми є, сьогодні прославляти ім'я Господа і розсуждати над тими путями Господніми, над тими істинами, які дозволять нам прославляти Господа так, щоб це прославлення, це благодарення було прийнято. Ви знаєте, що якщо ми ведемо свою життя не так, як треба, и в то же самое время приходим. Правда, надо добавить, живем не так, как надо, а думаем, что все хорошо. Здесь есть разница. Мы вообще замечаем в своей жизни, что не все идет так, как надо. Но мы сознаем, просим у Господа прощения, и тогда наше благодарение, наша молитва принята. Но Библия говорит так, если мы живем нечестивой жизнью, и не собираемся менять этой жизни, не собираемся менять свои взгляды и мнения, то такая молитва и такое благодарение Бог называет мерзость перед Господом. Поэтому, если мы хотим, чтобы это благодарение и перед Господом называлось благодарением, тогда нам необходимо каждый день вникать в Слово Господне, проверять свою жизнь, чтобы наши молитвы, наши благодарения, наши прославления не были напрасными. Я уже не буду открывать текстов Писания и в Ветхом Завете, и в Новом, которые именно и утверждают то, о чем я теперь сказал. Что если мы живем беспутной жизнью и не даем отчета в том, что надо каяться в этом, тогда действительно наши слова благодарения, они никогда не будут приняты Господу как благодарение. Наоборот, дьявол будет издеваться, насмехаться над Господом. Говорят, смотри, что он делает, а рисуется неизвестно кем. Знаете, в духовном мире постоянно вот эти битвы проходят, эти противостояния, и потому мы, когда рассуждаем над Словом Божьим, то целью нашего присутствия здесь, целью нашей жизни является, чтобы привести свою жизнь в надлежащее состояние, чтобы действительно наши молитвы, наши благодарения были приняты Господом. Если я хорошо помню, правда, уже несколько разборов не было, потому что у меня не было этой возможности, и ограниченные тоже бывают, но мы, кажется, дошли до второй главы послания к римлянам. Но прежде чем я прочитаю, вообще я прочитаю этот стих, первый стих второй главы, но я вынужден буду обратиться назад немножко, вспомнить, потому что вот эта мысль, она будет связана с теми мыслями, которые были в первой главе. Вы знаете, что было просто письмо в свое время, и Павел не разделял на главы. Это же впоследствии последователи Господни, чтобы легче было ориентироваться, чтобы легче было находить определенные места, они просто разделили на главы. Иногда часто бывает так, что вот этими главами как бы прерывается мысль. Вот логическое построение мысли. Но мы должны знать, что когда Павел писал, он на главы не делил. Наверное, страницы у него были первая, вторая, как у нас. Но главное было, поэтому легче было ориентироваться и держать связь с прежде высказанными мыслями. Итак, неизвинителен ты, всякий человек судишь другого. Ибо чем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Здесь интересного Павел построил свою мысль. Если вы хорошо помните, если у вас есть Библии, откройте их, вы увидите, что он довольно резко, в той категоричной форме, высказался о состоянии людей в то время и назвал 23 порока греховных склонностей, которые тогда носили люди в сердцах, в том образованном Риме, в том, значит, времени. Он сделал анализ и нашел эти 23 порока. Притом сказал, что вот эти люди, в которых живет этот грех, они знают, что за такие поступки, за такие дела, за такой характер они достойны смерти. Но, говорит, они не только сами такие дела делают, но и одобряют тех, которые эти дела тоже делают. Вы помните, мы говорили, чтобы не остаться белой вороной среди черных, то надо, чтобы все были похожи. Тогда легче грешить будет. Тогда есть оправдание. И у нас какое оправдание часто фигурирует? А все так делают, правда? Когда вот кто-то указывает на то, что вот так делать не стоит, нельзя, потому что написано так нельзя делать, то мы говорим, ну а что тут такого? Все же так делают. И в некоторые меры это тоже правда. Но Библия, Слово Божие, никогда не ориентировалась на всех. Оно ориентируется на законы жизни, на законы Божьи, на святость Божию. Знаете, мы часто, ну, как мы сегодня вопросы решаем? Недавно закон был принят, довольно-таки антидемократический в отношении нас, в Думе. 65 за, 11 против. Он вообще очень сильно ограничивает все. И те депутаты, которые голосовали против, они высказали, что он антиконституционный. Но там как было? Проголосовали. 65 за, 11 против. Значит, принять. Значит, это и будет закон. То Бог никогда не ориентируется на массы. Он никогда не идет за людьми. Он им предлагает свои законы. Хотите вы, не хотите. Если со 100, хотя один будет выполнять тот закон Божий, то он и будет спасен. Остальные все пойдут под наказание. Он никогда не будет говорить, ну, а что-то вы говорите, то неужели все, которые так делают, все погибнут? Конечно, погибнут, если несознательно нарушают. Библия говорит так, а они, конечно, погибнут. Ну как, так много из-за этого? Да, так много и из-за этого. Вы понимаете, что я говорю? Для нас ориентировкой святости является Слово Божие написанное. И об этом Библия говорит. Будучи утверждены на основании чего? Апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи. Вот и все. Если бы только мы нашли только это одно место Писания, то здесь дана ясность, на что мы должны ориентироваться и чему должны следовать. И вот здесь апостол Павел, когда писал вот это послание, и особенно, когда мы рассуждали над состоянием того общества, а, впрочем, оно и сегодня не лучше. Помните, я вам напоминал, мы вступаем во время Содома и Гоморры. Тогда вообще все моральные законы пересматривались, когда то, что раньше было грехом, сегодня уже им не считается. Я мог немножко на эту тему говорить больше, но... Может быть, когда-нибудь мы обратимся к этой теме. И Павел, довольно как бы сурово говоря о тех людях, он тут же сразу говорит, с одной стороны, вроде бы направил на то, что вы должны их осудить, этих людей, которые так делают. И вроде бы все так и построил. Они и такие, и такие, и такие. И они знают, что это грех, и делают. И не только делают, но других одобряют. И вдруг говорит сразу, итак, не изменителен ты, всякий человек, судящий другого. Но как, кажется, не судить вот этих людей, которые вот всем этим занимаются? Заменили истину Божию ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который один властобен вовеки. Они вот не стремились иметь Бога в разуме. И вот и тонкость любви Божией. Он осуждает грех, но не осуждает людей. Он называет вещи своими именами, но не выносит суда. И мы это видим в своей жизни. Если бы Господь именно вот так и поступал, как мы часто, как только что-нибудь заметили, сразу осудили. не рассудили, не назвали вещи своими именами, а осудили, то вы знаете, ни одного из нас уже давно не было бы в живых. Потому что возмездие за грех что? Смерть. Вы понимаете, насколько сегодня нам, людям, сложно ориентироваться, чтобы называть вещи своими именами и в то же самое время не осуждать. Оно так близко стоит все. Я вам напомню еще один текст Писания из книги Иова, что суждение и осуждение близки. Но это два разных слова. Они почти не отличаются по звучанию, только одна приставка «о» в слове «осуждение». А в основном все то же самое. Но только одна буква добавлена, и уже, так сказать, ну, смысл меняется. Суждение и осуждение близки. И вот Павел говорит, «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого». Что значит неизменителен? Мы обычно извиняемся, правда? Вы понимаете слово «измени меня». Чуть что «измени меня». Почему? Ну, я не знал. «Измени меня» – мне так рассказали о тебе. «Измени меня» – ну, что я не мог по-другому. И вот это много «измени меня». Здесь Павел говорит «неизменителен». То есть «изменить» не принимается в расчет. И он объясняет причину. «Итак, неизменителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Почему? В чем причина? «Потому что, судя другого, делаешь то же». Вот хотя бы, читая Писание, говоря, не суди, сам судишь. Вот хотя бы в этом грехе, проповедуя и говоря, не суди, сам судишь. Вы знаете, в чем проскальзывает мысль какая? Что судить может только тот человек, который сам никогда не согрешал в этом вопросе. Но таких людей нет. Таких людей на земле нет. Который никогда, осуждая, не кради, чтобы никогда ничего не взяли чужого. Прошлое время, или по ошибке, или по другой причине, но это было. Или не прелюбодейство. Это сегодня бич современного человечества, прелюбодеяние, блуд и так далее, и так далее. Если даже человек сам никогда физически не совершил греха. То есть Священное Писание говорит так. Если внутри тебя живет влечение, то ты уже грешник. Только ты просто-напросто не даешь своему греху проявиться в жизни. Ты хорошо делаешь, но сказать, что ты свободен, ты не можешь сказать. И потому, если судишь, то что? Извинения тоже нету. Итак, неизменителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Но, наверное, многие из вас могли бы сказать, все-таки мы много чего не делали. Но это только потому, что вам помешали. Только потому, что было стыдно. Только потому, что знали, что будет ответственность. Только потому, что боялись, что исключат. А вообще-то сделали бы. И Бог смотрит не столько на то, что мы сделали, сколько на то, что есть в нашем сердце заложено. И поэтому Библия говорит, ты называй вещи своими именами, но не выноси суда. И в этом есть разница. В чем мы часто переступаем границы и как по лезвию бритвы ходим. Знаете, что такое межа? Это один шаг в сторону, и ты уже на чужой территории. Вот одно неверное движение в сторону, и ты уже на чужой территории. Только прямо. Ни вправо, ни влево. Поэтому я думаю, что вот этим грехом грешили мы все. В чем же тогда разница между суждением и осуждением или рассуждением? А оно скрыто в нашей внутренности. По словам, мы иногда не можем определить, судит человек или просто рассуждает. Если у вас возникает негодование не к греху, а к человеку, это уже осуждение. Если вы говорите, да его надо давно выгнать из церкви, какое он имеет право вообще даже сидеть, значит, вы уже осудили. Это не значит, что вы грех оправдали. Мы должны называть вещи своими именами. И никто не имеет права закрывать на это глаза. И, наверное, в этом и сложность есть, правда? Начиная рассуждать, возникает негодование, что надо сделать с этим человеком. Если вы уже думаете, что сделать с ним, и внутри закипает, это уже осуждение. И еще раз напомню, как же тогда пастырям совершать свою работу, когда Библия говорит, вот за эту и за эту надо брать на замечание. Вот за эту и за эту надо исключать. Что им тогда делать? Помните, я вам говорил, тот же самый пастор, который берет на замечание, он не может иметь негодование внутри. Просто на основании слова он подставляет его под слово Божие, так написано. Тоже сложно, правда? Так написано. Поэтому я не могу по-другому поступить. Но сам я жалею. Я сам молюсь. Но Священное Писание говорит, надо исключать такого человека. И здесь совершается и суд по Слову Божию, но нет осуждения. Может быть, даже для понимания трудно. Для действий в таком ключе и в таком русле еще труднее. Еще труднее, потому что эти люди или скандальные, или ничего принимать не хотят. Ты ему слово, он тебе 20, и тут как все равно, как цепная реакция, возникает внутри что-то вот такое бурлящее. Они же мешают многим. И очень трудно, чтобы совершать вот такую работу и стоять на стороне Божией, и в то же самое время не быть в сердце человеком, который осудил. Потому что судить может только Бог. Вы помните место Писания? Один законодатель и судья, могущий погубить и спасти. А ты кто, что судишь другого? Разница. Грех надо судить. О человеке надо заботиться. Вот в Ветхом Завете так, там так не было. Грех побивали камнями вместе с человеком, который сделал. Потому что ненависть Божия к греху, она нисколько не изменилась и сегодня. Но изменилось отношение к человеку. Человека под страхом долго держать нельзя. И страх не меняет, не делает лучшим человека. Он просто сдерживает проявление греха в нем. Но он лучше не становится. Когда преступников изолируют, сажают в тюрьмы, то они, да, они уже не могут вредить обществу. Но сами-то они не исправляются. Наоборот, в этом месте еще хуже становится. Потому что окружение такое. Поэтому во время благодати, так как благодать проникает в сердце и делает работу с сердцем, Бог уже так не поступает, как во время закона. Побить камнями, вывести за город, сжечь, повесить и так далее, и так далее. Теперь совсем другое. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы в этом вопросе уже немножко по-другому рассуждали на сегодняшний день. И я опять обращаюсь к старой мысли. Не суди. Вот мы другим можем говорить «не суди», а сами тут же его судить за то, что он судит. Вот настолько оно зацепляется одно за другое. И настолько вот эта грань часто бывает незримая и трудная для восприятия нашего духовного глаза. Мы переступаем эти границы. А между тем, Священное Писание говорит, этот грех имеет последствия. Я вам только что напомню. Это не просто «не суди», а «не суди и сам не будешь судим». А ведь всех нас, если Бог захотел судить, за один день осудил бы. Да, мы не воруем, да, мы не пьем, да, мы не деремся в наших домах, да, мы много что не делаем. Но оценку человеку мы очень легко неправильно можем вынести. Потому что мы не знаем его внутренности. Мы не знаем, почему у него так получилось. И только один Бог может судить, потому что он знает все. Вы помните, Христос говорил, я не сужу, я пришел спасать людей, а не судить. А в другом месте заявил, а если даже я и сужу, то мой суд какой? Истинен. И то, говорит, я не пришел судить, но если бы я стал судить, то я бы правильно судил бы. Вы помните, в Ветхом Завете, где-то в книге пророка Исаии написано, он будет судить, когда воцарится на земле на 1000 лет. По правде. И дела страдальцев земли решать по истине. То есть он знает все начало, почему человек так сделал. И пример этому есть в нашей жизни. Вы знаете, когда человека, это тоже старая мысль, которую я повторял, когда судят в суде, то есть адвокат и есть прокурор, правда? Прокурор требует на всю катушку, у него есть статьи. Адвокат находит смягчающие обстоятельства. И по сути дела в суде, через судью идет война обвинителя и защитника за человека. И они тогда, принимая во внимание одну и другую сторону, если она аргументированная, то они делают средний какой-то вывод такой. Говорят, по 5 статьям проходил, но 3 сняли, осталось только 2. Через кого? Сам же защищался, адвокат был у него защищал, и он просто обвинение прокурора опроверг и отмел. И осталось только то, что нельзя было аннулировать никак. То Богу не надо адвокат и защитник. Он знает все сначала. Вот я сказал сегодня что-то, и оно уже или оправдано, или суждено мгновенно. И тут же идет оценка. Не надо, чтобы Господь после взял мою кассету, собрал ангелов и стал рассматривать, а что он тут туда говорил? Давайте мы возьмем то. Этого не надо. Сразу же все. Или оправдывается, или осуждается. Не надо долгих разборок. И поэтому я хотел бы, чтобы после, когда мы это прослушаем, этот текст, чтобы мы поняли разницу и не делали того, что нам не надо делать. Потому что наш суд не может быть полноценным, он поверхностный. А все начинается, если судить правильно, надо видеть духовный мир. Надо видеть, что случилось за полем нашего зрения. А это-то скрыто. Вы помните, я вам неоднократно напоминал. И, наверное, поэтому уж подвести к сегодняшней теме, что мы люди, которых мало кто что знает, и мы друг о друге мало что знаем. Сидим, слушаем, говорим, но это не дает нам полной картины того, что есть на самом деле в нашем сердце и что есть на самом деле с нашими поступками, с нашими выражениями. Человек говорит, но не всегда он говорит то, что думает. Не всегда высказывает свою ясную цель, для чего он это спрашивает. А нам же это неизвестно. А мы же не знаем, почему. Поэтому Итак, неизменителен ты, всякий человек, все мы, включая меня, судящи другого. Ибо чем же судом? Вот значит, это духовный закон. Чем же самым судом? Каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь тоже. Я, наверное, сегодня говорил на нашем областном совете. Сегодня напомню здесь еще раз. Когда один из братьев обвинял другого. В одном, другом, третьем, четвертом, пятом. Разбирали, рассуждали, просто не могли этого доказать. И опровергнуть трудно, и доказать трудно это дело давнее, и так далее, и так далее. И что интересно, в некоторых вопросах мы твердо были уверены, что этот брат не делал этого. И когда мы заехали, чтобы в другом месте делать разбор, в отношении другого, на его точно те же самые обвинения были, как он на этого брата. Деньги крал. 100% он не крал эти деньги. Гуманитарку брал незаконно. 100% не брал. Но то, что он обвинял вот этого в этом, его обвинили его же люди. Точно так же. Но мы знаем, этого не было в его. Он никогда этого не позволит себе. Но что сработало? Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Это безотказный закон. Это духовный закон. И за этим законом стоит сам Творец, который допускает те или другие вещи. Я мог массу примеров приводить на эту тему. Помню, когда-то снимали... Лет 20 или 25 даже назад, наверное, лет 25 назад, одного из братьев спасся, подносили ему обвинения. Эти обвинения, знаете, что были построены на лжи все. Я понимаю, что были те, которые верили, что 100% то на правду говорят о нем. Подоставили ложные документы, сфабрикованные истории болезни клеветнической. Это все можно было делать в то время. Есть такие службы, которые все могут сделать. И некоторые из вас убедились. И справку написать 30-летней давности. Вчера 30-летней давности напишут, и бумагу найдут, и выспешно будет все. Это сфабриковано вчера, а не 30 лет назад. Сняли его. Потом прошло, наверное, лет 20. И этого брата снимали точно же так, и по тем же пунктам обвинения, и таким же способом. Что сеял, будешь жать. Что сеял, будешь жать. Однозначно. И это масса примеров. Я на этом останавливаться не буду. И, наверное, в этом вопросе я уже не раз останавливал внимание свое и ваше. Но это настолько такой вопрос трудный и сложный для нас, что приходится повторяться не один раз. О том, чтобы это легло на сердце, и чтобы мы не участвовали вот в таких грехах. А мы знаем, Павел говорит, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. В том числе и на тех, которые осуждают. Павел говорит, что не забывайте, что кроме суда человеческого есть еще суд Божий. И суда человеческого можно избежать. Если он был несправедливый, то Бог поддержит, ничего не случится. Просто переживешь неприятные минуты. Но он говорит, но запомните, что есть еще Божий суд, которого избежать нельзя. И когда он начинает судиться, никто не поможет. Вы понимаете, если даже дьявол восстает против, то есть Бог, который помогает. Но если уже Бог начинает судиться, никого не найдется, кто бы помог. И вот эти слова, которые Павел сказал здесь, а мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделаешь такие дела, они очень сильные для нас.